Глава 4. Эжени. Я же видела, что он затормозил и не собирается нападать. Но кочерга оказалась быстрее. Хрясь, и бедолага свалился мне под ноги, а рядом остановился непонятный пес и так укоризненно посмотрел на меня, что, честно, мне стало стыдно. «Ну, полно, не сердись», — сказала собаке и потрепала по холке. «Он же жив. Вон как магия сверкнула защитной. Даже факелы потухли почти все, а я чуть не ослепла. Кстати, как у твоего хозяина с чувством юмора? Он сможет принять ситуацию как шутку?» Если бы пес мог говорить, то я бы узнала о себе массу интересного, причем на иномерном, общедоступном. Взгляд у собаки был таким многообещающим, что оставалось порадоваться отсутствию у животных этой способности. Ладно, для очистки совести все же подошла поближе и проверила, есть ли дыхание и сердцебиение. Правда, кочергу держала наготове, а то иномерец тот еще шутник. В свете одного единственного факела, что тускло мерцал после магической вспышки, лицо иномерца показалось очень мужественным и привлекательным. Четкие, ровные черты лица, прямой нос, острые скулы, губы не тонкие, злые и не пухлые, размытые. Крепкий подбородок, все по отдельности выглядело резким и угловатым, но вместе смотрелось гармонично. На мужчину при первом взгляде сердце сразу откликалось, и только присмотревшись, вот как сейчас, внимательнее, начинало отмирать, замечая недостатки. А потом снова замирала, осознав, что все недостатки делают его невероятно реальным. Засмотрелась и сделала несколько шагов ближе. А зря. Верный пес вцепился зубами в кочергу и так дернул, что чуть руку не вывихнул. Боги, из чего у него пасть? Как у хозяина череп? «Ну ты злыдень! Не трону я твоего хозяина! Просто проверить подошла!» — сказала обиженно, потирая запястье. «Раз с твоим хозяином все нормально, мне можно и даже нужно отсюда выбираться». Этот сеновал известен как свадебный. В него дублеров с каждой свадьбы привозят, чтобы богов впечатлить. Боги, конечно, сами не появлялись, но одним глазом подглядывали, а наутро одаривали своим вниманием. То двери сарая в яркий цвет выкрасят, то розами увьют, а то и огнем прожгут. Это если дублеры не проявляли должного рвения. А потом до следующей свадьбы меняли погоду. То ровную и комфортную строят, то дождями прольют крепкими, то засуху напустят, то ветра мощные нашлют. Еще одними предками было замечено, что самые большие погодные катаклизмы происходили, если ворота оставались обычными, какими были, или если дублеры отказывались идти богов удивлять. Такое случалось изредка, если девушка неблагоразумно выбирала того мужчину, который не считал себя свободным перед богами, был либо помолвлен, либо женат. Правда, недавно один аристократ из столицы приезжал и рассказывал, что королевский маг выяснил причину изменения погодных явлений. Якобы во время брачной ночи магия девушки высвобождается и будоражит окружающую магию. Чем сильнее магия у новобрачной, тем сильнее изменения в погоде. А направленность магии у девушки как раз и зацепляет те природные явления, что потом меняют нашу жизнь, пока магия не уравновесится. Ну, а дублеры нужны не для удивления богов, а для уравновешивания выплеснувшейся магии новобрачной. Тут же становилось понятным, почему катаклизмы случались. Не было тех, кто магию уравновесит. Ну а почему случались катаклизмы, если дублеры все же добровольно и с удовольствием шли удивлять богов? Тут маг отвечал так. У обеих девушек направленность магии совпадала, и случался резонанс. Мудреное слово мало кто запомнил, но взяли за правило собирать в круг для ловли букета только свободных. А чтобы кто-то не вздумал отказываться, связывали клятвы еще до начала церемонии. Я не должна была поймать букет, так как моя тетка еще в прошлом году, когда мне 17 исполнилось, на весь город объявила, что не желает мне участи дублерша. А если на какой свадьбе ее желание не воспримут всерьез, крупно пожалеет весь город. Тетку мою боятся все, причем по всему королевству. И нет, она не ведьма, и магия у нее слабая. Тетка у меня лучшая сваха королевства. Ее даже в несколько других миров приглашали, чтобы принца какого женить или короля. Представьте теперь, какие у нее связи. В общем, букет я поймать не должна была вовсе. Я даже стояла не на линии отстрела. Так тетка называет круг, за пределы которого ни одна невеста не в состоянии докинуть букет. Тут, скорее всего, либо боги вмешались, либо чей-то злой умысел. Если второе, то быть беде, тетка церемониться не будет. А отказаться я не могла, да и никто бы не смог. Как минимум, в сарай зайти я обязана была да не одна, а с тем, кого по свадебным законам выберу. Вот я и выбрала вовремя подвернувшегося иномирца, который, судя по его поведению, не то что свадебных, вообще законов нашего мира не знал, ведь за приставание к чужой жене у нас наказание очень суровое — лишение мужской силы на год. Выбрала иномирца и собиралась ему предложить разойтись по-хорошему, ведь находиться в сарае до утра и что-то еще делать я клятву не давала. Странно звучит, но считается, что раз пришел гулять на свадьбу, то уже согласился на все, а клятва — только подстраховка. А иномирец слишком самонадеянным оказался, даже не дослушал. Но в любом случае, даже такой, он лучше наших местных парней. Те бы не отступили и на подлог не согласились. Вон как они улыбались, когда я букет поймала. На каждом лице читалось. Ну, наконец-то. И если девицы при ловле букета были друг другу соперницами, то парни посчитали, что тут уже не важно, с кем я пойду на сеновал. Тут главное, что отказаться не смогу. Как они собирались меня убеждать, никому не ведомо, потому что силой в этом деле не договориться тоже магия не даст. Я подошла к одной из стен, на которой отходили доски. Там в щель можно пролезть запросто ребенку или мне, очень худенькой девушке. Я, кстати, этой щелью с десяток раз пользовалась, потому что между свадьбами в этом сарае обитали мои коровки. Вернее, коровы принадлежали городу, а я за ними присматривала. Порой проще выбраться через щель и добежать вечером по прямой до дома, чтобы тетка не отругала, чем обходить половину улицы, если выйти через главные двери. Но, видимо, за последнюю неделю я действительно злоупотребила пирожками со шпинатом, и некоторые части меня покруглили. Об этом мне даже модистка сказала, которой пришлось дважды за неделю подгонять платье. Но чтоб настолько, что я застряла, поверить не могу. Во всем виноват шпинат. И надо ж было Маргошиному отцу вспомнить о совести и о теткином предостережении именно сейчас, когда я крепко засела между двух досок. «Эшка, я тебе засов снял. Как закончишь, выходи, а через дыру в стене не лезь, ее отец заделал на днях. Студентка кого-то пригласила, чтоб магией починил. А я пойду. Ты только тетке скажи, что я помог, не нужна мне новая жена, а то начнет мстить твоя тетка, не отвертишься». И ушел. А я осталась проклинать студента, оказавшегося самородком и сделавшего все так, что и через неделю ничего не отвалилось. Проклинала я отца Маргоши, что не явился раньше, и одного иномирца, который очнулся и принялся ехидничать вместо того, чтобы помочь.